«Гость» на Радио ВК. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто слушает сейчас Радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я с большим удовольствием представляю вам участника программы «Гость» на Радио ВК в нашей студии Евгений Дьяков. Актер, режиссер, художественный руководитель авторского театра «Стихия». Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время, спасибо, что к нам пришли. Тем более, тема, мне кажется, очень интересная и для кого-то, я уверен, новая. Но прежде чем перейдем к главному, собственно говоря, ради чего мы собрались, я попрошу вас, расскажите немножко о себе. Вы наш, красноярец. Вот как в профессии, может быть, оказались? Как оказались, вот, в частности, художественным руководителем авторского театра? Хорошо. Ну, в общем, да, я красноярец, хотя родился в городе Томске, но всю жизнь проживаю в Красноярске, так что это же второй мой родной город тоже. Ну, по жизни меня, собственно, вело искусство. Поступил я в наше Красноярское училище искусств на отделение актер драмы. Тогда еще института не было, вот только училище. Но учился у прекрасных педагогов. Ну, в частности, наш мастер курса был Константин Алексеевич Вощиков, который не только театрально, но он еще и с речью очень хорошо работал. И, в общем, я попал туда, куда очень, нужно. Он очень известный человек, да, конечно. Да, да. Закончил училище искусств, немножко поработал в профессиональном театре, но тогда было это не очень как-то удачно, вообще с театром тогда было. Ну, сложные времена. Да, сложные были времена. Да. Поэтому так случай меня свел с молодежными театральными студиями, в частности, театральная студия «Просцениум» была тогда известная, очень известная студия. Юрий Вячеславович Раков руководил, увы, ныне покойный давно. Я начал с ними, и как-то меня вот так повело, и я всю жизнь с молодежью, в общем, занимаюсь творчеством. Я даже сказал, вам повезло в этом смысле. Да, я тоже считаю, что мне повезло, потому что я занимаюсь тем, что мне нравится, и то, чем я хочу заниматься. Скажите, вот авторский театр «Стихия», он еще интересно так пишется, что слово «СТИ», вернее, буквы «СТИ», «Х» пишутся большими, маленькая буква «И» и «Я». То есть здесь есть какая-то игра. Да, вот что это? Ну, собственно, это тоже придумка наших ребят. Когда мы уже, в общем-то, существовали с год со второй, потом решили, что нам нужно как-то называться нашему коллективу. И эти ребята придумали вот такую аббревиатуру «Стих и я» или просто «Стихия». А все-таки это «Стих и я». Ну, да, но мы произносим «Стихия». Нет, хорошая игра слов на самом деле, игра смыслов. У нас, кстати, был однажды такой, вернее, первый был такой опыт. Попробовали мы сделать большой спектакль авторский, и он тоже назывался «Стихии». Ну, как бы много стихий. Интересно. Все-таки авторский театр, вот это что? Как он собрался? Откуда идея взялась? Ну, тут, наверное, надо немножко издалека начать. Вообще, что такое театральное искусство, музыкальное искусство, вообще искусство вообще? Каждый человек, занимающийся каким-то искусством, он занимается совершенно определенным узким направлением. Но есть, например, какие-то вещи, например, музыка и поэзия соединяются, получается, да, песня, танец. Театр – это вообще синтетическое искусство, которое пытается собрать все вместе. Но театр работает с прозой. Ну, это вот такая вот у него стезя. Это проза. Ну, сценарий. А если взять, например, поэзию? Ну, то есть именно не драму, скажем, в стихах, как там у Шекспира, предположим, а именно чистую лирическую поэзию. Да, поэзия вообще самая сложная вещь, ее нельзя вот так вот разложить логически, то есть там совсем другие какие-то связи внутри стихотворения, но все равно есть законы какие-то определенные, которые что-то выстраивают, какую-то конструкцию. И вот если взять стихи, у нас тем более вот мы называемся авторские, то есть это стихи авторские, мы не берем чужие стихи, ребята пишут сами свои стихи. А, это именно сами пишут. Да, это абсолютно свое личное творчество. Ну, хорошее или плохое, это уже судить, как говорится, профессионалам. Но они это делают от души. И на основе своих стихов, во-первых, какая-то композиция должна получиться, или если это большое какое-то такое стихотворение, то это может быть основа одного стихотворения. Потом какая-то идея рождается, совсем, может быть, даже отличная от стихов, которые изначально были. Потом на основе идеи начинает добавляться там музыка, графика, может быть, какое-то видео, вообще все, что угодно. То есть это зрелище. Да. Вплоть до хореографии мы использовали. И вообще, я считаю, что это можно использовать любые вещи, которые входят вот в этот материал. Раскрывает смысл. Да. И суть в том, что получается уже совершенно другое какое-то произведение, которое вот мы долго думали, как назвать вот то, что мы делаем. Миниатюры как-то это не очень. Вот родилось такое слово «драмопоэза». Да. Неологизм такой. Я думаю, оно все-таки где-то смысл раскрывает. Должно как-то отражать. Вот. И вот в этом вот стиле мы работаем уже шестой год. Мне всегда интересно, как рождаются такие проекты с организационной точки зрения, с организаторской, потому что оно же по мановению не могло возникнуть. Это, к этому вы как-то шли, какие-то люди вначале были. Да. Вообще, сразу хочу сказать огромное спасибо, что я, помотавшись по разным местам, и по студиям, и по школам последнее время, только в школах последнее время возможно было заниматься театром с молодежью, вот так серьезному. А потом, к сожалению, в школах как-то стало все очень плохо. И я попал вот случайно счастливо в молодежный центр тогда еще Кировского района. Сейчас молодежный центр «Новые имена». Там очень прекрасные творческие люди работают, которые занимаются вообще всем творчеством города Красноярска. Они тогда организовывали фестиваль, который назывался тоже «Новые имена». И вот одной из частей этого фестиваля, вообще фестиваль неделю длился, был так называемый вот авторский театр. Кто-то придумал это. Увы, не я это придумал. Я попал в жюри, был просто поражен. И тем более я тут пришел к ним работать. И, в общем, решил этим заняться. Да, собрал ребят. Есть место, есть возможность. Как ребят вы собирали? Как участников? Ведь это нужно объяснить. Это конечно. Нужно найти таких людей. Да. Это я скажу, условно говоря, штучный товар. Конечно. Действительно, даже пишущих ребят молодых очень много. Все рэп сочиняют, да? Многие. И рэп тоже, да. Вот. Я говорю действительно о тех, кто пишет, вот пытается писать серьезно, но они, как правило, скрывают вообще просто как-то так это. Не смелые. Я искал, где искал? У меня был выход на поэтические студии. Вот, например, «Аллея» была такая студия, сейчас она пытается как-то возродиться. И я приходил прямо вот на заседание, там общался с ними, и вот такой выдвигал идею: приходите, кому интересно. И приходили оттуда, вот, собственно, из разных мест. Потом нас видели, когда мы выступали где-то, тут интересовались и приходили тоже. Да, действительно, небольшой коллектив, но я во всех просто ребятах уверен, это наши люди. Кого вы считаете своими звездочками? Вот вы можете кого-то описать? Ой, я боюсь других обидеть. Звезд, да. Я вообще не люблю вот это звездизма, вот. Могу сказать, что, например, вот как бы вот в основе первыми людьми, которые пришли к нам, это была вот Нелли Датик, которая тоже до сих пор активно работает, Лариса Воробьева тогда была. И потом пошло. У нас сейчас много. Я лучше всех перечислю. У нас есть Аня Хилюк сейчас. Прекрасно. У нас есть Татьяна Попович. У нас есть Маша Окунева. В общем, все у нас очень хорошие ребята. Здорово. Что вы успели сделать? Я имею в виду, вот это ведь спектакли? Или это какая-то программа? Она одна или она обновляется? Или вы ставите вот сегодня один спектакль, там через полгода другой? Вот как это все? Понимаю. Объясню. Назвать это спектаклем – это сложно. Это все-таки короткая миниатюра, как-то это где-то минут, ну, 7-10, максимум это 15, наверное. Mm-hmm. Дальше растягивать это уже, потому что, ну, стихотворение – это компактная вещь, она очень много несет смыслов вот в таком, в небольшом объеме. И поэтому у нас получается компактная драма поэзия. То есть у каждого есть своя. Вот я говорю, мы пытались как-то, нам посоветовали, у нас даже в голове не было такого, объединить несколько драма поэз, тоже одной какой-то линии, и у нас получилось. И вот эти вот стихи, спектакль стихи получился большой, примерно на час. Потом у нас еще был один такая попытка, специально мы уже не объединяли вот что-то разрозненное, специально писали тексты или находили собственные и какой-то сюжет. Вот. Это у нас было такое, ой, название сложное, Home Media. Ну, это не важно. Понятно, Home Media. Media. Там много чего. Там и медиа, и медиа. Там все вокруг улитки крутилось. В общем, ну, тоже такие глобальные какие-то пытались поднять идеи. Вот я как раз хотел спросить, вот тематика, скажем, на которую ребята пишут. Вот есть какая-то вот основная, может быть, или несколько основных? Понимаю. Ну, изначально, как любой поэт, они всегда, наверное, больше пишут о любви, то, что молодежь интересует. Но когда мы начинаем делать драму-поэзу, ну, любовь – это основа, а дальше уже начинается жизнь, а дальше уже начинается идея, как вообще, к чему приводит это чувство, как оно, может быть, перерождается, что происходит с этим человеком. Ну, в общем, мы не ставим драму поэзии про любовь. Мы ставим драму поэзии про что-то более... Не, ну, поэзия, да, серьезная. Она немножко шире, чем... Да. Собственно, она же к философии, в общем, идет, к осмыслению. Да. И я вот считаю, что у нас все-таки в Красноярске у нас много пишущих людей, и... Тут мало, вот я говорю, писать. Нужно что-то еще, какое-то чувство, которое что-то, чего-то большего, чтобы человек хотел. И тогда он может прийти к драмопоэзии, попробовать. Вот, ну, вы знаете, это, мне кажется, еще и своеобразная форма, вот как донести свое творчество, свою поэзию, тем более, до слушателя. Поскольку время сейчас такое, оно, в общем, на поэзию не очень настроено. Я не видел, чтобы люди вставали в очередь за поэтическими сборниками. Да, согласен. А тут есть такая возможность самовыразиться. Ну, и тем более, скажем так, это все-таки самодеятельные поэты. Я уже говорил о некоем уровне стиха. Может быть, оно не дотягивает до каких-то высот там глобальных, но когда мы подкрепляем вот еще чем-то таким действительно очень серьезным, как-то все подтягивается, и получается все-таки достойные такие вещи. Гость на радио ВК. Мы продолжаем нашу программу с участием Евгения Дьякова, актера, режиссера, художественного руководителя авторского театра «Стихи». Поговорили мы немножко вот об этом коллективе, а теперь я бы хотел поговорить о фестивале. Вот я знаю, что вы проводите фестиваль, но, в общем, больше я почти ничего об этом не знаю, поэтому давайте я вам передаю слово. Да, ну сразу скажу, фестиваль авторских театров номер один состоялся в прошлом году. Как мы к этому пришли? Ну, мы же пытались как-то представить свое творчество. Вот когда... К сожалению, вот отдельный фестиваль авторских театров, он как-то так исчез немножко. Мы попытались участвовать в чтецких фестивалях. Ну, нас, конечно, принимали, но это немножко не формат. Там что-то и музыка уже, и то, и да, это как-то вот не пришлись. Ну, это не чистая чтеца. Попробовали, конечно, чисто в театральном фестивале. Тоже молодежный центр организует фестиваль театральный. И тоже как-то на нас смотрят вроде, ну, понятно, спектакль, но вроде как-то непонятно, как это вообще судить, обсуждать. Ну, давайте тогда свой фестиваль. Решили, собрались и таки провели буквально на пустом месте. Вот. У нас были спонсоры в клубе «Пилот». Это наше помещение, которое мы можем задействовать для наших мероприятий. И вот там прошел, ну, не очень очень много было, где-то около 10, как называть, коллективов. Но или авторов. 10 это немало. Да, да, да. А, вот, и мне показалось, это произошло, событие произошло. Сейчас мы готовим второй фестиваль, который должен состояться 1 мая этого года. Вот. Обязательно приглашаем всех интересующихся, может быть, просто в качестве зрителей, а может быть, в качестве участников. Ну вот об участниках. Что требуется для того, чтобы принять участие вот в вашем фестивале? Ну, так как мы нашу, так сказать, новый жанр пытаемся как-то осмыслить, мы уже некие ну, законы, какие-то правила выработали. Ну, что такое вот авторский театр, чтобы было понятно сразу. Во-первых, значит, человек сам пишет стихи, это его авторский текст. Может быть, даже и проза. Да, вот, это спросить. Было бы даже интересно. У нас была попытка одна, такая собственная, работать в прозе, не очень пока удачная, но, думаю, должно получиться. Возможно, и проза. Но со стихами в этом смысле работать легче. Потому что как только проза, это уже начинает получаться какой-то спектакль. Ну, то есть уже театр. А поэзия такая вещь. Все-таки это поэтический да, театр. Да, поэтический. Потом человек, автор, сам должен придумать вот эту вот идею, концепцию. Сам должен срежиссировать эту вещь. И самое главное, он должен там сыграть. То есть, ну, в любом случае, она должна быть оригинальна. Да, обязательно. Абсолютно оригинальна. Абсолютно оригинальная и именно авторская. Вот тогда вот это все и будет называться драма поэзия авторским произведением. Интересно. Тогда еще один вопрос. А судьи кто? Судьи кто? Ну, мы не мудрствовали лукаво, так как главные такие части, составляющие, это поэзия и театр, ну, как ни крути, это театр, то мы приглашаем специалистов и в области поэзии, профессиональных поэтов, и в области театра, ну, те, кто могут профессионально судить о театре. Ну, какие-то фамилии мы можем сейчас назвать? Да. Или хотя бы тех, кто в прошлом году. Ну да, да, да, да. У нас в театральном у нас есть такая Попова Эльвира Павловна. Вот очень интересный человек. Вот. И, собственно, получается что? Что мы когда показываем эту драмопоэзию, то идет обсуждение и текста, и составляющие театральные. И это, ну, это реально. Мы не судим, у нас нет там такого жюри, знаете как. Вот. А, то есть это не закрытое такое? Нет, нет. Обсуждение идет прямо вот при зрителях. Это как мастер-класс фактически. При участниках, да. Мы считаем, что это вообще вот очень правильный ход вот фестиваля. Не просто кулуарно обсудить, там раздать какие-то там, ну, печеньки, и разойтись довольными. А идет обсуждение вот здесь на людях, и все остальные, они тоже как бы понимают, видят, учатся. Вот. Сейчас задам один такой вопрос, да. Он иногда звучит некорректно, но в данном случае сразу прошу мне поверить. А зачем? Вот зачем нужно проводить эти фестивали? Потому что, ну, иногда есть такое ощущение, что какой-то молодежный центр что-то там для галочки провел, зарплаты получили, и хорошо им. А вы сами вот видите в этом какую-то перспективу? Ну, надеюсь, что перспектива серьезная. Хотя бы в идеале, скажем. Да. Ну, во-первых, все-таки это действительно нечто новое. Я лично вот не слышал о чем-то подобном, который, ну что, то есть кто-то пытается, я знаю, есть фестивали театральные, чисто профессиональные, которые тоже пытаются что-то как-то делать, поэтические спектакли, но это все равно другая немножко вещь. А вот то, что делаем мы, ну вот это уникально, вот я не побоюсь этого слова, это уникально. И всегда что-то новое, это интересно, и я думаю, это будет развиваться, потому что интерес есть и у зрителей. Ну и соревновательность людей появляется. Конечно. Привлекает внимание, конечно, очевидно. Конечно, да, да, да. Молодежи нужно соревноваться. И да, и соревноваться. Ну вот я и говорю, мне просто я обращаюсь вот к тем ребятам, которые действительно, ну, вот, пытаются писать, творить, но они как-то думают про себя. Ну, я так себе небольшой поэт, ну и ладно. И вот, кстати, я задал вам вопрос перед этим, ну, такой, может быть, шутливой форме, я сейчас подумал, что это действительно может быть важно. А молодежь, она же все-таки находится, как сказать, под влиянием определенных трендов, там вот, и для кого-то может показаться, что поэзия – это что-то такое очень архаичное, библиотечное. Угу. Вот, потому что когда они сочиняют рэп, они же не думают, что это поэзия. Вот скажите, вот как вы к этому относитесь? То есть используются ли какие-то современные, там, не знаю, рок-музыка, рэп, какие-то вещи такие, которые вот у молодежи они считают своими? Ну, сразу скажу, действительно, это сочиняет молодежь. О молодежи и со своим, естественно, взглядом. Я, честно, вот никогда не думал о молодежи как о чем-то таком, знаете, ну, в наше время, вот, да. Они живут своей жизнью, своей наполненной жизнью, они строят эту жизнь, так что это их творчество. И поэтому, да, они используют все, что можно, и какие-то моменты, и, может быть, это может быть и рэп, это может быть рок-музыка, да что угодно. То есть какой-то современный вот этой культуры молодежи. Да, это не обязательно классика. Но я скажу одну вещь. Любой молодой человек, думающий молодой человек, если с ним начать говорить серьезно, он понимает, что с ним говорят серьезно. Не на такие легкие темы, на это они могут между собой пообщаться. А если идет разговор посерьезу за жизнь, они это сразу понимают. Они понимают, что такое глобальные вещи. И, в общем-то, тоже об этом думают. Еще один есть вопрос у меня к вам такой. Вот существует некая ассоциация ФЛАТ. Что это такое? Ну, вот мы пытаемся вот уже создать, ну, вернее, как мы ее создали, теперь нужно как можно больше привлечь в нее участников. Ну, ФЛАТ – это та самая аббревиатура «Фестиваль литературных авторских театров». Понятно. Нам просто понравилось. Это вот такая емкое такое. Красиво. Какое-то красивое. ФЛАТ. Ассоциация – это место, где вот те люди, которым это интересно, занятие авторским театром, которые хотят драмопоэзию, хотят научиться, хотят, может быть, поделиться уже тем, чего достигли, собираются, ну и в конце концов организовывают фестивали дальше. То есть существует уже ассоциация, как некая организация? Да, в которую мы приглашаем всех заинтересованных людей. Вот так. Ну, вот видите, целая комьюнити уже, собственно, образовалась, и это хорошо, потому что людям как бы важно, что рядом с ними кто-то еще есть. Конечно. Ну, вот уже в конце нашей программы тогда давайте теперь адресные вещи обозначим. То есть, где, допустим, нужно вас найти, где будет проходить фестиваль, и для участников информацию, и для тех, кто хочет посмотреть просто. Ну, хорошо. Такие главные, основные вещи. Ну, у нас есть тот самый контакт ВКонтакте. У нас есть группа ВКонтакте. Можно найти театр, авторский театр «Стихия». Просто нужно набрать поисковики авторский театр «Стихия» ВКонтакте. Да, у нас есть открытый паблик, у нас есть своя закрытая группа. Если что, можно попроситься и туда. Есть группа фестиваля ФЛАТ, ассоциации ФЛАТ, то есть стучаться можно в любые двери. Если вы хотите нас найти, то можно нас найти, ну, немножко, конечно, далековато географически, правый берег, поселок Первомайский, Павлова, 37А. Это клуб, молодежный клуб «Олимп». Мы там занимаемся. Вторник, суббота, вечерняя. Суббота можно и днем. Есть у вас какие-то, кстати, возрастные ограничения? Ну, вы знаете, молодежные центры, в принципе, они работают с молодежью. А молодежь у нас нынче с 14 до 30. То есть 14 до 30. Считается. Да. Но мы лично не ставим никаких ограничительных рамок. Если человек творческий, неважно, до 14 ли, далеко за 30, он приходит и работает и участвует. Ну, может быть полезен в любом случае. Да, конечно, конечно. Вот что бы вы посоветовали сейчас в конце программы нашей? Ну, допустим, я юноша, там, мне лет 14, я какие-то стишки накропал, и мне хочется вот как-то их другим показать и себя проявить. Вот что мне делать? Ну, войти в нашу группу, посмотреть, что мы делаем, может быть, посмотреть. У нас есть видео, какие-то практические примеры. Если что-то непонятно, можно задать нам вопрос онлайн, так тоже делали, или просто прийти к нам на занятия. Приходят на занятия? Конечно, да, да. Вы их нормально встречаете? Обязательно. Это главное. Мы даже приглашаем. Приходите, поможем, подскажем, если что-то непонятно. В общем, всеми силами, какими только. В общем, возможно. Ребята молодые, самое главное, не зарывайте свои таланты. Чувствуете, да. Что у вас рифма пошла? Ну, может быть, и неудачно. А может быть, и удачно. Может, у вас как раз вот талант там Анны Ахматовой кроется или Сергея Есенина. Все возможно, вы знаете. Да. Покажите взрослым людям, покажите своим, так сказать, сверстникам. И только тогда вы сможете понять вообще, стоит этим заниматься дальше или нет. Я напоминаю, что у нас в гостях был Евгений Дьяков, актер, режиссер, художественный руководитель авторского театра «Стихия». Мы говорили об как раз авторском театре «Стихия», о жанре драма-поэза и о том, что вот скоро у нас 1 мая, да, правильно? 1 мая в «Пилоте», да, будет фестиваль авторских театров, на которых, собственно, вас мы вместе с Евгением и приглашаем. Спасибо вам большое, Евгений. Творческих успехов вам и обязательно вашим участникам вашего коллектива. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Гость на радио ВК.